мысли хаотично мелькали в голове стажера. «Приложи их, Василий, к рапорту, и в понедельник его уже не будет в нашей системе», — напирал Олег. «Ну, зачем парню будущее портить? Может, он одумается, все осознает и вспомнит не только то, как он здесь с местной шалавой развлекался, но и как его вербовал в свое движение гражданин Осмолов. Вспомнит и нам сейчас напишет. Тогда мы подарим ему эти фото и пленку на память». «Жестко. Ничего не скажешь». В голосе Виктора Ивановича слышалось сочувствие. «Свет в номере был плохой. Еле-еле качество вытянули», — оправдывался столичный психолог. «Я этого писать не буду», — твердо заявил Павел. Он хотел встать, но здоровяк за спиной положил ему на плечи руки и практически воткнул назад в стул. «Сиди! Команды вольно не было!» «Лучше напиши, Паша», — вкрадчиво советовал Ефимыч. «Олег у нас в гневе буйный, я его не удержу». «Да мне все равно!» В юноше закипала ярость. «Все, уперся, выдержал», — констатировал психолог. «Теперь третий акт балета «Перепелок». «Каких перепелок?» — не понял Виктор Иванович. «Марлезонский балет при дворе французского короля — это и есть балет «Перепелок». Не отвлекай». «Не кипятись, остынь». Ефимыч взял с подноса стакан с водой и выпил его до дна. Налил еще полстакана и предложил Павлу. «Что-то ты возбудился, аж покраснел. Выпей водички, охолонись. Во рту, наверное, пересохло». «Я бы тоже сейчас промочил горло», — согласился неугомонный Виктор Иванович. «На это и рассчитано. Но не советую это пить, козленочком станешь». Валерий Рудольфович, не отрываясь, что-то строчил в блокноте. Юноша взял стакан и осушил в два глотка. «Все понеслось». Психолог буквально впился взглядом в стекло. «Так, закашлял. Сейчас появится металлический привкус во рту. В голове зашумело. Началась расфокусировка глаз, тахикардия». «Вы что, его отравили?» «Нет, конечно. Просто сильный сердечный стимулятор». «Так Вася же выпил вместе с ним». Ефимыч выпил воду из стакана, а препарат был в графине. Ну и хитры вы. У Павла все поплыло и закружилось перед глазами. «Что с тобой, Савельев?» — участливо спросил Василий Ефимович. «Олег, вызывай врача! Паша, ты меня слышишь?» Дверь почти сразу распахнулась, и в кабинет вошел человек в белом халате с чемоданчиком. Он проверил реакцию зрачков, пощупал пульс, измерил давление. «Ничего страшного, перенапряжение. Сейчас все пройдет». «Доктор, может, ему таблетку какую дать?» — проявил заботу Василий Ефимович. «Не надо, сейчас я ему сделаю успокаивающий укол, и все будет хорошо». «Не надо укол», — пролепетал Павел. Но Олег сзади навалился на плечи, а Ефимыч уже закатывал ему рукав рубашки. Боли от укола Фауст не почувствовал. В голове прояснилось, причем так, что аж в ушах зазвенело. На душе стало легко и радостно. Хотелось улыбаться и шутить с этими милыми людьми. Он любил их и готов был сделать все, что хотели его новые друзья. «Время пошло, у нас 5 минут». Рудольфович посмотрел на часы. «Почему 5?» — поинтересовался Виктор Иванович. «Через 5 минут действие сыворотки «Правда» ослабеет, и начнет возвращаться контроль». «А что за препарат?» «Тебе секретную формулу назвать?» — огрызнулся наблюдатель. «Не надо». Павел был счастлив. Он любил весь мир, особенно этих милых людей. Они были грубы с ним, но он их давно простил. Они что-то хотят от него? Да пожалуйста! Что-то написать? Все, что угодно, если им это нужно. Мешает только... маленький, как бы это назвать, чертик. Точно, чертик. Кто же еще? Он сидит очень глубоко и пищит. «Нет, не делай этого! Опасность!» Волны доброжелательности захлестывают чертенка с головой, но он выныривает, отплевывается и снова противно пищит что-то против. «Паша! Паша! Ты меня слышишь?» Донеслось до стажера, как будто издалека. «Конечно. Хорошо слышу. «Как же мне вас не слышать, товарищ?» Речь текла легко, свободно, без остановки. Хотелось болтать без передышки. «Как тебя зовут на самом деле?» «Так, Паша, вы же сами меня так называли. Так и в паспорте написано, посмотрите». Слова лились потоком. Он не успевал подумать, а они уже бежали. «Кто тебя послал?» Чертик теперь не только пищал, но и стал его щекотать. «Так смешно». «Как это? Кто послал? Кто-кто? Дед Пихто и бабка с пистолетом?» Виктор Иванович сопел над ухом. «Что это с ним?» Защиту включил. Реагирует на последнее слово, переворачивая его в вопрос или рифмуя в известный стишок или куплет из песни. Короче, тянет время и уводит в сторону. Рудольфович не сводил глаз со стажера. «А Смолов создает фашистскую банду против власти?» «Да, власть — это такая страсть или сласть, у тебя какая масть, Васек, друг!» «Ты же за народ, Паша! Надо написать! За наш советский народ!» «Я знаю! Вставай, поднимайся, рабочий народ! Последний парад наступает!» «Паша! Паша! Помоги нам! Ты же хочешь нам помочь?» «Помочь вам? Помогай, каравай! Кого хочешь, выбирай!» «Хорошо, тогда скажи, где ты прятался? У кого провел ночь?» «Эта ночь так была коротка, не болела бы грудь, не страдала в душа». «Слушай, ты классно поешь, парень. Я твой поклонник. Скажи адрес, где ты был». «Мой адрес — не дом и не улица. Мой адрес — Советский Союз». «Правильно. Так мы соседи. Улица. Как называется улица?» «Есть улочки тенистые». Виктор Иванович явно болел за Фауста, а не за коллег. «Во дает, парень! Что скажешь, Валера?» «Что скажу?» «Наша задача не только определить, какой у него предел, но и научить приемам ухода на допросе. Ему бы еще пару минут продержаться». «Его что, этому учили?» «Учили, но одно дело теория, а другое, как это применить на практике. Я, например, могу рассказать тебе секреты игры в крокет, но не уверен, что это поможет тебе у меня выиграть». «Правильно, Паша, улочка тенистая, а как называется эта улочка? Неужели ты забыл, что называется она как?» «Поперечная». «Так и я там бываю. Номер дома какой? Вспоминай. 5-й, 8-й, 17-й». «Молодец, Вася, пробил», — не удержался Олег. «Кто дал тебе адрес? Назови мне адрес этого друга. Имя, Паша, как его имя?» «И на обломках самовластия напишет наши имена», — из последних сил заплетающимся языком помог выговорить чертик. «Все. Время». Это уже сказал доктор. Он достал заранее приготовленный шприц и ввел Фаусту препарат. Молодой человек сразу обмяк. Он обвис на стуле, как мокрая тряпочка на веревке. Олег тут же подхватил его, бережно уложил на диван.